По пути Даяна решила заночевать у Ив, вместо того, чтобы ехать к своему дружку Мэтту, где ей пришлось бы выслушать от него очередную порцию гадостей за то, что явилась пьяная, поэтому они с Ив вылезли под разбитым фонарем на Сидней-стрит. Накрапывал дождь, и ветровое стекло было уже все в каплях, но ни Даяна, ни Ив не замечали дождя. Перегнувшись в талии, они сунули головы в открытое окошко машины, глядя на Кейти. Неудачный конец этого праздничного вечера стер веселье с их лиц, и они были понурыми, как в воду опущенными. Кейти самой было грустно глядеть на них и на капли дождя на ветровом стекле. И будущее маячило перед нею невеселое, стертое дождем. И все из-за них. Ее лучшие подруги еще с дошкольных лет. И вот может случиться так, что она больше их не увидит. «Ты ничего, а?» Голос Даяны зазвенел. Кейти повернулась к ним, постаравшись улыбнуться широко, как только возможно, от усилия даже челюсть заболела. «Ну, конечно, ничего. Я звякну вам из Вегаса, и вы прилетите ко мне в гости». «Самолетом туда недорого», — сказала Ив. «Совсем недорого». «Совсем недорого», — подтвердила и Даяна, и вдруг осеклась и, отвернувшись, потупилась, глядя на выщербленный тротуар. «Ладно», — бодро произнесла Кейти. Слова выскакивали из ее рта весело, как пузырьки шампанского. «Я лучше поеду, пока мы тут не разнюнились». Ив с Даяной протянули ей руки через окошко, и она задержала их в своей руке, крепко стиснув, после чего они отошли от машины. Они помахали ей. Кейти помахала в ответ, потом нажала на клаксон и уехала. Стоя на тротуаре, они глядели вслед удалявшейся машине и оставались стоять так и после того, как, не гнув, исчезли задние огоньки, когда Кейти резко свернула с Сидней-стрит. Они чувствовали, что не сказали каких-то важных слов. Пахло дождем и жестяной сыростью тюремного канала, который нес свои тихие темные воды за парком. Всю свою жизнь Даяна будет мучиться и корить себя за то, что не осталась в машине. Меньше чем через год она родит сына, и потом, еще до того, как он станет вылитый отец, и озлится до того, что пьяный сядет за руль и раздавит женщину, ждавшую у светофора на стрелке, она будет все твердить ему, что все шло к тому, чтобы ей остаться в машине. А она вот с дуру, из прихоти вышла и нарушила, стронула что-то в жизни. Она будет нести это в себе вместе с горьким чувством, что провела жизнь как никчемный наблюдатель чужих трагедий, которые не сумела предотвратить. Она будет возвращаться к этому и во время свиданий, навещая сына в тюрьме. А он будет лишь пожимать плечами и ерзать на стуле, а потом говорит: «Ты покурить принесла, мама?» Ив вышла замуж за электрика и переехала на ранчо в Брейнтри. Иногда среди ночи она клала руку на его широкую щедрую грудь и заводила разговор о Кейти, вспоминала ту ночь, а он слушал и гладил ее волосы, но никаких слов не говорил, потому что сказать тут нечего. Ив просто необходимо было иногда произносить имя подруги, слышать звук этого имени, чувствовать его вкус на языке. У них родятся дети. Ив будет ходить на их футбольные матчи и стоять сбоку, глядя на игру и повторяя имя Кейти беззвучно, себе самой и влажному апрельскому воздуху. Но в тот вечер это были лишь две выпившие девчонки из Ист-Бакингхэма, и Кейти видела в зеркальце, как исчезают их фигурки за поворотом Сидней-стрит, когда она направилась домой. Вечером в этом районе царило безлюдье. Дома возле парка года 4 назад горели, и сейчас стояли выгоревшие, закопченные, заколоченные. Единственным желанием Кейти было поскорее очутиться дома, забраться в постель, а утром встать пораньше и улизнуть, пока ее не хватится отец и Бобби. Ей хотелось бросить это место, как сбрасывают платье, промокшее под проливным дождем, скомкав его в горсти, отшвырнуть прочь и уйти, не оглядываясь. И ей вспомнилось то, о чем она не думала все эти годы. Вспомнилось, как они с мамой пошли в зоопарк, когда ей было 5 лет. Вспомнилось без всякой причины, кроме той, что возбужденные скверным наркотиком и алкоголем клетки в мозгу, замкнувшись, видно, задели сундучок, где хранятся воспоминания. Мать вела ее за руку по Коламбия-роуд к зоопарку, и Кейти чувствовала, как костлявая ее рука, и чувствовал, как подрагивает пульс возле ее кисти. Она заглядывала в худое, изможденное материнское лицо с носом, который после того, как она похудела, стал крючковатым, со сморщенным подбородком, в ее затравленные глаза. И пятилетняя Кейти, опечаленная и недоумевающая, спросила: «Почему ты все время такая усталая, мама?» Напряженное нервное лицо матери как-то сжалось и раскрошилось, как крошится сухая губка. Мать присела на корточки возле Кейти и, стиснув ладонями ее щеки, вперилась в нее покрасневшими глазами. Кейти подумала, что мать рассердилась, но тут губы матери исказила улыбка, подбородок задрожал, и она проговорила: «Ой, детка!» и притянула ее к себе. Она уткнулась подбородком в плечо Кейти и опять проговорила: «Ой, детка!» и еще раз повторила то же самое, и Кейти почувствовала, что волосы ее стали мокрыми от материнских слез. Чувство это всплыло сейчас. Капельки слез на ее волосах были мелкие, как морось дождя на ветровом стекле. Она силилась вспомнить, какого цвета были глаза у матери, когда вдруг впереди на мостовой увидела лежащего человека. Тело лежало, как куль с мукой, возле самых ее шин. И она, резко крутанув вправо, почувствовала сильный удар в левое заднее колесо, и в голове мелькнуло: «О, Господи, Боже милостивый, только не это! Не могла я его задавить! Скажи, что это не так! Господи, Господи!» Тойота полетела в кювет, а нога Кейти соскочила с тормозной педали, машину качнула вперед, мотор взревел и заглох. Кто-то окликнул ее: «Эй, ты в порядке?» Кейти увидела, как он направляется к ней, и расслабилась. Он казался таким привычным, не страшным, пока она не заметила пистолета в его руке. В 3 часа ночи Брэндон Харрис наконец уснул. Он улыбался во сне. Кейти парила над ним. Она говорила, что любит его, шептала его имя. И нежное, как поцелуй, дыхание ее щекотало висок. Глава 4. «Я больше не увижу тебя». Дэйв Бойл завершил этот вечер в Макджилсе, сидя с большим Стэнли в углу и перед телевизором, и глядя, как Сокс играют в финал. На площадке царил Педро Мартинес, и Сокс калашматили ангелов почем зря. Педро бил, как бешеный, и мяч попадал на базу весь измочаленный и раскаленный, словно уголь. На третьей подаче нападающие ангелов, казалось, испугались. На шестой вид у них стал такой, словно они только и мечтают очутиться дома за ужином. А когда Гаррет Андерсон запулил штрафной куда-то за правую линию, сделав усилия Педро совершенно бессмысленными, накал борьбы исчез, растворившись на трибунах, разочарованных сухим счетом 8-0. И Дэйв поймал себя на том, что больше разглядывает болельщиков, прожектора и сам стадион, чем следит за игрой. Взгляд его скользнул по лицам на дешевых местах. На них читались отвращение и усталость побежденных. Болельщики, казалось, принимали поражение гораздо ближе к сердцу, чем публика на центральной трибуне. И, возможно, так оно и было. Многие из них, как понимал Дэйв, выбирались на стадион раз в году. Они брали с собой детей и жен, прихватывали напитки, чтобы потом под калифорнийскими звездами праздновать победу. Тратили $35 на дешевые билеты, еще $25 на шапочки болельщиков для детей. Жевали $6 гамбургеры из крысятины или сосиски за $4.50, запивая их пепси и заедая брикетиками мороженого, оставлявшими на руках липкие следы. Они шли, чтобы встряхнуться, вырваться из повседневности, вдохновиться редким зрелищем победы. Ведь спортивные арены и стадионы — это как в церкви. Праздничное освещение, приглушенный шепот молитвы и 40 000 сердец, бьющихся в унисон, колотящих в барабан единой для всех надежды. Выиграй! Сделай это! Для меня, для детей, для моего несчастного супружества. Выиграй, чтобы я мог унести эту победу с собой в машину и посидеть в ее отсвете вместе с семьей, когда мы отправимся назад, возвращаясь к той жизни, где нет других побед. Для меня победи, выиграй, выиграй. Но когда команда твоя проиграла, единая для всех надежда разбивалась вдребезги, а иллюзия общности с такими же, как ты, прихожанами, исчезала. Твоя команда предавала тебя, становясь лишним напоминанием о тщете всех твоих усилий. Ты надеялся, а надежда умерла. И ты сидишь на трибуне в куче хлама, целлофановых оберток, рассыпанного попкорна и мягких, волглых бумажных стаканчиков, брошенный среди немых свидетельств твоего крушения, а впереди только долгий путь в темноте, к темной стоянке, бок о бок, с пьяными и расстроенными чужаками, рядом молчаливая жена, подсчитывающая про себя убытки, и трое капризных детей. Остается только влезть в машину и поехать туда, откуда обещала вырвать тебя эта церковь.